Утверждение в сознании неприходящего сопровождается постоянной борьбою между наинужнейшим и заботами и подробностями текущего дня. Только сосредоточение помогает всецело не погружаться в приходящее. Майя плотного мира очень сильна, и все же, чтобы войти в вечную жизнь, звучание земли надо умерить. Смерть есть благо хотя бы только потому, что заставляет расставаться со всем тем, к чему так яро привязываются мысли, и что человек считает своим, принадлежащим ему. Все это приходится оставлять на земле. Было – пропуск, и нет – пропуск. И никогда уже больше не будет в тех формах, что были. Приобретая и теряя все вещи земные, в каждом воплощении дух научается освобождаться от них. Поистине, смерть – это освобождение, и если нет сил в данное время сбросить с себя власть окружающего, то смерть этому помогает. Потому называем смерть освободительницей. Она действительно является таковой, если есть достаточное накопление, то есть то, чем жить, и что реализовать там, где безраздельно царствует мысль. Чем же жить там человеку, который никогда не давал себе труда подумать о чем-либо выходящем за пределы земного обихода? Имеющему дается, а у не имеющего отымется и то, что имеет. Нищие мысли останутся нищими там, и особенно нищие сердцем.